В комнате и Элис, измученная, тут же легла. А Рут еще сейчас сидела у очага, пока не убедилась, что Элис заснула. В доме царила тишина, только время от времени разваливались поленья в камине, рассыпаясь треском искры. И все же ощущалось по-другому, потому что в доме была еще одна живая душа, чье присутствие, казалось, заполняло в нем все углы и закоулки. Рут понимала, то, что ей предстоит сейчас сделать, нужно ей самой в такой же мере, как Элис. Это был один единственный выход, а она сама единственный человек, от которого это зависело. Она не могла дольше оставаться здесь одна, одинешенька, отгораживаясь от всех. Она даже и не хотела этого больше. Неправильно это. Нельзя так жить. Всяческие размолвки и скрытую враждебность надо как-то преодолеть и забыть. И она повинна не меньше других, быть может, даже больше. Она надела пальто и вышла. Ветер все еще бесновался, дул ей в спину, едва не сбивал с ног. Деревья гнуло, раскачивало и бросало из стороны в сторону, словно корабли в бурю. Последние сладковато-гнилостные осенние ароматы умирания развеялись, уступив место холодному чистому дыханию зимы. В лесу листья облетали на землю, их наметало в груды, подобные сугробам сухого снега, и на завтра сквозь сетку голых ветвей уже вот-вот проглянет ясное небо. Луны не было. Но Рут уже так привыкла к этим ночным тропинкам и просекам, что могла бы без труда найти дорогу через поля и рощи. Каждый шаг был ей здесь знаком. Она могла бы брести даже вслепую. У околицы она приостановилась, чтобы перевести дух и подбодрить себя, втайне надеясь теперь, что там все уже легли спать, и у нее будет предлог повернуть обратно. Потому что она боялась их, не знала, что им сказать, как к ним подступиться. Они были для нее словно люди, говорящие на другом языке. Такой огромной казалась пропасть между ней и ими. Она сказала себе, что они такие же, как она, такие же люди с такими же чувствами, скорбями, одинокие, стареющие, такие же, как все. Так ли это? Сквозь опущенные шторы проглядывал свет. Вся внутренне сжавшись, Рут медленно направилась к дому. Она думала: «Помоги же мне, прошу тебя, помоги!» Она обращалась к Бену. Она по-прежнему была так беспомощна без него. Никогда не знала наверняка, правильно ли поступает, то ли говорит, что надо. «Помоги мне!» Узкую улочку сотрясали порывы ветра. Входя в эту комнату следом за Артуром Брайсом, Рут вспомнила, как она впервые вошла сюда с Беном и что она тогда чувствовала. Казалось, это было 100 лет назад. Такие произошли в ней перемены с тех пор. Но они не изменились. Дора Брайс взглянула на нее без всякого интереса и не произнесла ни слова. В комнате было жарко. Языки пламени высоко взмывали вверх над каминной решеткой. Мебель тесно громоздилась вокруг. Рут ощутила удушливый запах и снова, как и в то утро, утро похорон Бена, увидела, казалось, перед собой эти черные фигуры, усевшиеся, словно стая ворон, на всех стульях и взиравшие на нее с немым укором. Нет, она не может осуждать Элис за то, что ей захотелось вырваться из этого дома, убежать, куда глаза глядят. Артур Брайс пододвинул для нее стул слишком близко к огню, но она все же села, пристроилась на краешке стула, чувствуя, как у нее сдавило горло, пересох и не ворочается язык. «Помоги мне!» Наконец Артур Брайс заговорил. «Ветрено сегодня. Здорово ветреная ночь». «Да», — сказала Рут и, поглядев на Дору Брайс, торопливо добавила, «я пришла рассказать вам об Элис, о том, что с ней все в порядке, она у меня дома. Я подумала, Я не